Глава 4. Клэрис Старлинг была возбуждена и вымотана до предела, держалась лишь усилием воли. Кое-что из сказанного о ней лектором было правдой, кое-что лишь походило на правду. Несколько секунд там, перед клеткой, она ощущала, как чуждое сознание обшаривает ее мозг, словно медведь, забравшийся в летний домик, грубо скидывал и валил в кучу разложенные по полочкам вещи. Ее злило то, что он сказал о ее матери. Нужно перестать злиться, ведь она на работе. Она сидела в своем стареньком пинто напротив лечебницы и старалась дышать как можно глубже. Окна машины запотели, и она почувствовала себя огражденной, укрытой от любопытствующих прохожих. Распай. Она помнила это имя. Он был пациентом доктора Лектора и стал одной из его жертв. Старлинг успела лишь просмотреть дело Лектора. У нее был всего один вечер на весь этот огромный материал. Распай – имя одного из многих убитых. Нужно вникнуть в детали. Старлинг хотела заняться этим сейчас же, но понимала, что спешка – продукт ее собственного воображения. Дело Распая было закрыто много лет тому назад. Опасность никому не грозила. Времени было вполне достаточно. И лучше сначала получить побольше информации и хороший совет, прежде чем идти дальше. Конечно, Крофорд может отобрать у нее это дело и отдать кому-то из сотрудников. Придется рискнуть. Старлинг попыталась дозвониться ему по телефону-автомату, но он, как выяснилось, в этот момент выпрашивал в подкомиссии Конгресса дополнительные бюджетные ассигнования для Министерства юстиции. Разумеется, она вполне могла более подробно ознакомиться с делом в отделе по расследованию убийств Балтиморского департамента полиции. Но убийство – преступление вне юрисдикции федеральных правоохранительных органов, и балтиморцы наверняка вырвут это дело у нее из рук, тут и сомневаться нечего. Она отправилась назад, в Квонтика, в отдел криминальной психологии, с его, как дома, уютными в коричневую клетку шторами и серыми папками дел, в которых таился ад. Последняя секретарша ушла, давно стемнело, а Клэрис все сидела, прокручивая бесконечный микрофильм с делом Лектора. Упрямый старый диаскоп светился, как вырезанный из тыквы фонарь, а слова и негативы фотографий скользили по ее сосредоточенному лицу. Распай, Бенджамин Рене, белый. Пол мужской, 46 лет. Первая флейта Балтиморского филармонического оркестра. Был постоянным пациентом доктора Ганнибала Лектора, когда тот имел в Балтиморе психиатрическую практику. 22 марта 1975 года Распай не явился на концерт оркестра, а 25-го его тело было обнаружено в маленькой сельской церкви недалеко от Фоллс-Черча, штат Вирджиния. Мертвый Распай сидел на церковной скамье во фраке и белом галстуке. Остальные части туалета отсутствовали. Вскрытие показало, что Распай был убит ударом острого орудия в сердце, а поджелудочные и зобные железы удалены. Клэрис Старлинг, которая с детства знала о приготовлении мясных полуфабрикатов несколько больше, чем ей хотелось бы знать, сразу же вспомнила. Эти органы были особым лакомством. В Балтиморском отделе по расследованию убийств считали, что они фигурировали в меню обеда, который Лектор давал в честь президента филармонического общества Балтимора и дирижера Балтиморского оркестра вечером того дня, когда исчез Бенджамин Распай. Доктор Ганнибал Лектор заявил, что ему ничего не известно о подобных вещах. Президент и дирижер утверждали, что совершенно не помнят, что подавалось на обед, хотя доктор Лектор славился изысканностью своего стола и публиковал многочисленные статьи в изданиях для гурманов. Впоследствии стало известно, что президент филармонического общества лечится от анорексии, отсутствия аппетита и алкоголизма в специальном санатории в Базеле. Распай был 9-м в списке известных балтиморской полиции жертв Лектора. Распай умер, не оставив завещания, и тяжба из-за наследства между его родственниками несколько месяцев занимала первые страницы газет, пока интерес к этой истории не утих. Родственники Распая объединились с родственниками других пациентов, ставших жертвами лечившего их доктора, и подали в суд, требуя уничтожения медицинских карт пациентов и магнитофонных пленок с записями, сделанными свихнувшимся психиатром. «Невозможно даже представить, — утверждали они, — какие компрометирующие тайны могли выболтать пациенты, а медицинская карта — документ». Иск родственников был удовлетворен. Суд назначил адвоката Распая, Эверетту Йоу, распорядителем оставшегося имущества. Старлинг придется обратиться к адвокату за разрешением осмотреть машину. Но вполне возможно, что, стремясь оберечь репутацию покойного клиента, адвокат уничтожит улики, если у него будет для этого достаточно времени. Нет, она предпочла напасть неожиданно, но для этого ей нужен совет и соответствующие полномочия. Клэрис была одна в отделе и могла сейчас делать что угодно. Она разыскала номер домашнего телефона Крофорда. Гудка она так и не услышала. В трубке неожиданно прозвучал его голос, очень тихий и ровный. «Джек Крофорд». «Это Клэрис Старлинг. Надеюсь, я не оторвала вас от обеда». Ответом ей было молчание. Но нужно было продолжать. «Сегодня лектор сказал мне кое-что, касающееся дела Распая. Я сейчас в отделе, уточняю детали. Лектор говорит, что-то есть в машине Распая. Мне нужно связаться с его адвокатом, чтобы получить к ней доступ. А завтра суббота и занятий нет, так я хотел спросить вас. Старлинг, вы помните, что я просил вас сделать с информацией, полученной от лектора?» Голос Крофорда был спокоен до ужаса. «Представить вам докладную к 9:00 в воскресенье». «Вот и выполняйте, Старлинг. Все». «Хорошо, сэр». Жало долгого гудка, казалось, впилось ей в ухо, и яд от этого жала разлился по всему лицу. Горели щеки, жгло глаза. «Ну, мать твою, дерьмец старый», — сказала она сквозь зубы. «Старый вонючий сукин сын. Тебя бы тот Миглс обхлюпал, я бы на тебя посмотрела». Отмытая до блеска и облаченная в казенную ночную рубашку с эмблемой Академии ФБР, Старлинг второй раз переписывала свою докладную, когда из библиотеки вернулась Арделия Мэп, соседка по комнате в общежитии Академии. Круглая, шоколадно-коричневая, восхитительно нормальная физиономия Арделии показалась Клэрис самым желанным зрелищем за весь этот день. Арделия Мэп сразу же заметила, какое у подруги усталое лицо. «А что ты делала сегодня, девочка?» Мэп всегда задавала вопросы таким тоном, словно ее вовсе не интересовало, что ей ответит. «Обольщала одного психа, а другой меня малафейкой обхлюпал с ног до головы». «Ну, знаешь, хотела бы я иметь время для светской жизни. Чертова академия. И как ты все успеваешь? И общаться, и заниматься?» Старлинг вдруг обнаружила, что не может удержаться от смеха. Арделия Мэп тоже смеялась. Недолго, ровно столько, сколько и заслуживала ее нехитрая шутка. А Клэрис не могла остановиться, и, слыша себя, словно издалека, все смеялась и смеялась. Сквозь слезы Арделия Мэп казалась ей странно постаревшей, а в улыбке ее сквозила печаль.